ИИ и мы. Ян Росс. Так, внимание! Вы ждали развлекухи? Шуточки про тещу, про сиськи-письки-попки? Не дождетесь. Стендап отменяется. Будут скандал и эпатаж. Не нравится? Выметайтесь. Всем, кто свалит в ближайшие 5 минут, вернут деньги. Остались? Не нойте. Ох, что тут началось? Пап грянул, будто в дурдоме объявили кастинг на роль главного буйно помешанного. И лишь бармен, позвавший меня подменить захворавшего комика, подмигнул и показал большой палец. Он-то, тонкий эстет, знал, как испортить людям вечер. «Да-да!» — заорал я. «Будут оскорблены все сакральные чувства, все ваши комплексы и благие заблуждения, чувства прекраснодушных мечтателей, скептиков и прагматиков, слушателей и слушательниц, неженкам покинуть помещение. Я снимаю с себя всякие обязательства не задевать чувства верующих во что-либо, и компенсации за моральный ущерб не будет. Вы подвергаетесь всем сопутствующим рискам. Вашей психике, сознанию, подсознанию, искре Божьей внутри вас и всему прочему, что там у вас есть и гипотетически может быть задето. Пока не поздно, проваливайте. Проваливайте по добру, по здорову. Нытикам, невротикам и идиотам здесь не место. Это шоу не для слабонервных. Я отвечаю лишь за смыслы, драйв и эстетику». Парочка прошмыгнула к двери, молча держась за руки, будто спасаясь от чумы. За ними поплелся одинокий брюзга. Видимо, счел, что рассуждения о душе и об искре Божьей не входят в цену его пива. «Нашлась-таки послушная троица! Пока-пока, бугагашечки в другом месте! А вы, дорогие, скажите, вам доводилось плакать под музыку, написанную холодильником? Нет? Так вот будете! И холодильник сочинит лучше, чем ваш любимый музыкант, который торчит на наркоте и 3 блатных аккордах. Шутки в сторону. Внимание! Я докажу, что искусственный интеллект напишет симфонию лучше Баха. Роман гениальней Толстого и Достоевского, а картину шедевральней Монны Лизы. Последнее предупреждение. Время идет. Вот-вот начнется попрание святынь, сжигание храмов и пляски на костях. В дальнем углу еще кто-то встал и удалился. У сцены на свету никто не дерзнул отреагировать на мое хамство. Оно и мне не по нутру, но обуздать пьяную толпу можно лишь наглым вызовом. Зал надо завоевать. Время вышло. О, ужас! Тут придется напрячь извилины. Сдулись! Прячьтесь под стол и бухайте до амнезии. Окей, поехали. Что такое искусство? Никто, конечно, не ринулся сходу в высокие материи. Я раскочегарил их в 3 приема. Пощечина самолюбию, приманка, заведомо слабая топорная формулировка, контратака на их рывке к легкой победе. Туше. Теперь они сами полезут в клише. Из уважения к тебе, слушатель, кому литература не чужда, а завсегдатай паба не ровня, отброшу тактическую мишуру и оставлю сливки. Искусство, когда как живое нарисовано, прям настоящее. Чтоб за душу брало, аж мурашки. Да ну, искусство — это красота. Нет, не красота, прервал я. Это расхожее заблуждение. Есть масса красоты вне искусства. Природа, моря, океаны, флора и фауна. А есть, скажем, Босх. Его картины ужасны. Искусство может быть наполнено болью, страхом, мраком, даже уродством. А вот мурашки уже ближе. Еще версии, смелее. Я что, вас так запугал? Искусство — это талант, гений. Без него мы бы, как звери, жрали, спали, доплодились. Не заморачивайтесь, искусство — зеркало общества, хоть тресни. От создателя надо плясать. Композитор, художник. Ну-ну, раз так, что такое человек? Стоп! Не будем множить сущности. Если выяснять, что такое писатель, композитор и тем более человек, ни в чем не разберемся. Нужны рабочие определения в рамках нашего разговора. Писатель, композитор, живописец — это художник. А художник — тот, кто искусство создает. Но никаких «но». Этого достаточно. А человек — существо, способное воспринять искусство. Разберемся с искусством, и не придется плутать в пяти соснах. Писатель, живописец, композитор, художник и сам человек. Рубим вопрос на два. Для художника и для зрителя. Уже было. Искусство — зеркало общества. Запомним. Теперь, что такое искусство для художника? Для художника это мука. Он создает, ибо не может не создавать. Херня. Искусство — способ не работать. Да не, это озарение. Молния в башке. Душа. Искусство — это душа и точка. Ага, душа, лапша. Художник неделями тупо бухает и орет, что он гений. Ну как так можно? Искусство — это исповедь. Каждое слово — снятый грех. Окей. Души — прекрасные порывы, муки творчества, озарение, искра Божия. Отлично. Теперь, что есть искусство для зрителя? Влюбиться заново, хоть в жизнь, хоть в песню. Тю, все просто. Нравится, значит, искусство. Аж дух захватывает, как в бездну глянул. Чушь, мура, главное собрать лайки. Чтоб внутри закоротило, перевернулось, и вот оно. Вот! Я щелкнул пальцами. Когда нечто внутри переворачивается, что-то случается с той самой душой. Когда стоишь перед картиной, слушаешь музыку и вдруг замираешь. И понимаешь, вот оно, настоящее, вот оно. Художественная литература не о том, что произошло, а как было пережито. Не мальчик упал в реку, а мир вздрогнул, холод ударил в грудь. Худлит — лаборатория человеческой души. Так почему бы ИИ не залезть туда своими алгоритмами? Но с ИИ все уже звучит подозрительно. Душа, чувства, ведь у ИИ ни души, ни даже влажной ладошки. Один холодный алгоритм. Вопрос. Как может ИИ создавать искусство, если у него нет того, ради чего оно нужно? Ответ парадоксален. Искусство не обязательно выражает внутренний мир. Это структура, игра, язык, форма. А форма — родная стихия ИИ. Представим. Пианист исполняет потрясающую музыку. Слезы, душа нараспашку. А теперь ту же мелодию играет компьютер. Идеально, чисто, хладнокровно. И что? Не трогает? Порой нет. А порой аж мурашки. Почему? Потому что трогает тебя, не его. ИИ не чувствует, но ты-то чувствуешь. Он не плачет, а ты можешь зарыдать. Зеркало не должно быть живым, главное — отражать, потому что красота, то есть искусство, в глазах смотрящего, потому что человек — мера всех вещей. Вот скажите, вам нравится Мона Лиза? Тут начались разброты шатания. Нравится, что за вопросы, безобразие, и даже что это такое? Многие явно оскорбились и за Джоконду, и за Леонардо нашего да Винчи. «А мне не нравится», — заглушил гомон я. «Ну, серьезно, не нравится. Дело не в том, есть ли там искра Божия. Просто во мне она искру не высекает, и это нормально. Ведь красота в глазах смотрящего. Значит, искусство — событие внутри каждого. ИИ не создает искусство как художник. Он создает его как событие. И это, черт подери, работает». Почему? Почему ИИ может создать искусство? А он и не может. Так книга же тупо набор букв. Ах, буквы. СМС тоже буквы. И что, шедевр? Тс, гений, не орите. Вся фишка в структуре. Структура? Тьфу, жизнь не структурируется. Ей-богу, вещь-то живет отдельно от автора. Ага, и отдельно от зрителя, и от здравого смысла. Да ну, смысл возникает в голове читателя, причем в каждой свой. Ха-ха-ха, а у меня в голове только пиво. Именно. Прочитав книгу, вы, именно вы, вдыхаете в нее жизнь. Вот есть писатель, живой, с душой, кишками, тремя разводами и любовью к лесопеду. Он страдает, мучается, пишет, ненавидит себя, стирает, пишет снова, потом создает книгу. И все. Все это дело уходит в издательскую машинерию. Надеюсь, никто не заподозрит душу у цехового станка. А что ж такое душа? Нет, только рабочее определение. Душа — это орган восприятия, отчучение искусства. Вот писатель, с болью, детством и, возможно, с душой. Он берет и создает шедевр. И все, пуповина перерезана. Есть текст, набор букв, мертвечина, артефакт. Между писателем и читателем не мистический тоннель, а техпроцесс. Нет канала от души писателя к вашей. Музыка, аудиокниги в цифровых форматах, в битах. Там либо ноль, либо один, и никакой искры Божией. Текст сам по себе не чувствует, не любит, не плачет. Но если вы прочли и вас зацепило, искусство случилось. Магия не в битах, а в вашей душе. Это и есть самое захватывающее в новой реальности. Искусство теперь не требует художника, оно требует зрителя. Вот Шекспир. Мы не знаем, кем он был, что чувствовал, но пьесы работают. Там ритм, метафора, конфликт. Все это сводится к системе, а значит, к алгоритму. Да, и не имеет ни детства, ни похмелья, ни тоски по девочке из 6 Б, не может переживать, но может генерировать тексты. И пусть он не знает, что такое ревность, но она описана миллионы раз. А дальше — дело техники. Анализ, синтез, структура, ритм — и готово. Значит, ИИ теоретически может создать искусство. Теперь докажу, что он не только может, но и создает. Музыка. Казалось бы, самое абстрактное из искусств. В 90-е устраивали концерты, где были 3 баховских этюда. Настоящий, написанный человеком под Баха и сгенерированный программой EMI. И вуаля! Публика принимала компьютер за Баха, Баха за современного композитора, а композитора за компьютер. Цирк, позорище и одновременно триумф. Ой, да ладно вам, проверьте! Интернет в кармане, вбиваем EMI вперед. И это даже без ИИ. Допотопные алгоритмы на тихоходных компах прошлого века. А вот, пожалуйста, ИИ. Еще в 2016-м нашумевший поп-трек «Daddy's Car». Потом OpenAI, та самая, что позже выкатит чат GPT, выпускает нейросеть, которая лобает треки от кантри до классики. А цифровой композитор AIVA клепает полноценные партитуры. И реально работает как сервис для музыкантов. Итак, есть. Раз. Концерты, где путали машину с Бахом. Два. Песня «Daddy's Car». Три. Промышленные системы, штампующие музыку. И главное, миллионы слушателей, каждый из которых — мера всех вещей. Вопрос закрыт. И играет, публика хлопает. А где искусство? В глазах смотрящего. Точка. Все остальное — нытье. Тут бы театрально захлопнуть крышку рояля, заранее спрятанного в кустах, и устроить вам пытку Бахом. Запутать так, что никто не поймет, где человек, где машина, но... Гуманизм спасет вечер, а рояль останется в кустах. Как такое возможно? Почему уровень великих композиторов доступен ИИ? Все сводится к форме. Музыка. Это математика в звуковой оболочке, гармония чисел, отлитая в ритм. Такт, натиск, акцент, разрядка — все эти фокусы — конструкция, а не мистика. Бах делал то же самое. Но у машины карманы с трюками глубже и набиты плотнее. Полный триумф? Мы ж доказали. ИИ сочиняет музыку. Значит, и другие виды искусства ему нипочем. Но не буду лукавить, не все вершины искусства ИИ взял с той же легкостью. С литературой сложнее. Как так? Мелодии клепали на металлоломе прошлого века, а чат GPT появился недавно. Чуток арифметики. Кто испугался, в бар. Кодовое слово «синкопа» вам нальет. А можно две синкопы? Две? Можно, но осторожно, чтоб бухалось спокойней. И еще не шпарит «Войну и мир». Нет. Большие формы пока не даются. Держать нерв на длинной дистанции не умеет. Поясню. Комбинаторика на салфетке. Даже под столом с синкопой суть не упустите. Алфавит нашей музыки — 12 звуков в октаве. Берем фразу из 10 нот. Сколько вариантов? 12 в десятой степени. Около 10 в десятой. Теперь текст. Словарный запас читающего человека — 40 тысяч. Фраза в 10 слов. Сколько вариантов? 40 тысяч в десятой. Это 10 в 46-й. Для наглядности. Соотношение песчинки со Вселенной 29 порядков, а между музыкальной и словесной фразой 36. В 10 миллионов раз больше. Фу, математика, сколько можно? Мужайся, друг, будет веселее. Итак, поле текста неизмеримо гуще поля мелодии. Невообразимый соотношение песчинки со Вселенной. Это контринтуитивно. Все умеют говорить. Любой лепит фразы, хоть СМС, хоть пост, хоть тост. А мелодии не любой. Кажется, будто слово послушнее ноты. Кажется. Только кажется. В литературе поле вариантов чудовищно. Форма многомернее, а сюжет требует дальнейшего прицепа и железной дисциплины. Но ведь GPT шпарит тексты на раз. Шпарит. Цельные, сильные, даже бесплатные модели выдают то, что вчера казалось магией. Массово, дешево, в один тап. Один тап. Все, математика кончилась, выползайте из-под столов. Где мы? Вот где. Барьеры не сакральные, а технические. Не душа, не искра Божия, а вычислительные мощности и глубина нейросетей. Голая инженерия. Поэтому романы пока недоступны. Как мост через пролив. Мало собрать один пролет. Надо рассчитать все целиком. Роман именно про это. Выверить опоры и изгибы, не потерять ритм, не упустить нерв. Это не оправдание, а диагноз. Словом, вопрос времени. Улучшатся модели и железо, заиграет, задышит роман от ИИ. Закольцуем. Раз искусство — событие в зрителе, значит, литература тоже будет. Но не за счет слез робота, а за счет созвучия со струнами вашей души. И нет нужды в мощностях вселенского масштаба. ИИ, как и писатель, не перебирает варианты, а ищет, как бы интуитивно. Талант не в том, чтобы найти идеальное слово, а в том, чтобы отбросить все лишнее. Музыка показала дорогу. Ее палитра компактней. А поле фраз почти безмерно. Но поле не башни из слоновой кости. Это стройка. Литература от ИИ тоже будет, потому что форма — его стихия, а время — его союзник. Не, не верю, брехня. Во-во, явная подтасовка. Манипуляция. Больше крови, больше цинизма, — расхохотался я. Попрание святынь свершилось, и вот он, священный гнев. Все в вас клокочет, восстает. А ведь тут лишь строгая логика и факты без прикрас. Где же изъян? В вас. Червоточина в вас. В душе вашей, в уязвимости. Это предсказуемая реакция на кощунство. Фиговый листок лицемерия. Речь же не о душе искусства, а о последнем рубеже обороны. Не о красоте речь, а о достоинстве. О человеческом достоинстве. О страхе, о гордости. Мы сдаем позиции. Мы уступили ИИ в шахматах, в переводе, в граф-дизайне. В быту тоже. Самая массовая мужская работа — водитель. Уже миллион машин с автопилотом. Лет 10 и профессия вымрет. Самая массовая женская — кассирша. Тут все ясно, нас выдавливают, это факт. Такого никогда не было. Человек станет не нужен. Ни барину, как пахарь, ни князю, как воин. Раньше можно было хоть сдохнуть с пользой, а завтра все, нам крышка. Окончательно, бесповоротно. Мы станем хуже и дороже железки. Лишние, лишние люди. Цепляемся за ускользающий клочок. Нет, в искусстве мы незаменимы. Тут душа, искра, тайна. Но это ж просто защитный механизм. Редут из слов. Прижимаем ладонь к груди и шепчем. Здесь не алгоритм. Красиво, трогательно, но ложно. Ложно! Мы думаем не головой, а эмоцией. А потом подгоняем под нее логику. Мозг — нерациональный судья, трезво взвешивающий аргументы. Мозг — адвокат сердца, отмазчик. Он бессовестно оправдает любую панику и возведет ее в сакральный принцип. Херня. Человек — венец природы. Пф. Вы че, против самой идеи, что мы мыслящие и разумные? Пф. Передразнил я. Мыслящие, разумные. Странно же выдумать такие пафосные понятия, возомнить себя венцами и тут же не присвоить их самим себе. Увы, правда редко приятна. Особенно правда о собственной слабости. Признаемся, мы боимся прогресса. И чтобы не смотреть правде в лицо, отгораживаемся сакральностью. На последнем рубеже нарыли рвов, натыкали редутов, заминировали все и колючую проволоку намотали. А на ней плакаты «Осторожно, душа! Не подходи, убьет!» Ай, бред! Сравнил тоже художника и калькулятор. Спокойно, я обнажаю механизм. Искусство — событие в зрителе. Машине не надо чувствовать, чтобы запустить ваши чувства. Зеркалу не надо жить, чтобы отражать. А как же искра Божья, о которой вы тут талдычите? Вот он, главный фетиш редута. Удобное алиби, раз искра и не пройдет. Пройдет не через искру, через форму. Через совпадение с вашими внутренними паттернами. Там, где замирает дыхание, где мурашки, где вы сами додумываете огонь. Схема проста. Мы отступаем. А отступая, сакрализируем последний рубеж. Мы говорим, уж его-то мы отстоим. Отсюда-то нас не вытеснят. Ведь еще не завтра. Значит, норм. Значит, самообман оправдан. Отступающий мог, как важно, сохранять иллюзию превосходства, даже ценой самоослепления, лишь бы не видеть ужасную правду. Зафиксируем эту правду. Первое. Ваш рубеж падет, и падет скоро. Кругом полно автономных систем. Они быстрее, точнее, лучше нас. Второе. От счетовода до композитора путь пройден. Третье. Вы держите оборону не фактами, а символами. Душа, искра, тайна. Символы вместо аргументов. Лозунги вместо боеприпасов. Но публика любит колыбельные. Железка никогда не догонит. И всякие умники снимают об этом видеоролики, собирают лайки. Они не несут знания. Они сеют невежество. Это сервис по успокоению. Им выгодно, вам тепло, правды — ноль. Да, бить по комплексам безжалостно, но гуманно. Знание — не поглаживание, знание — холодный душ. Ваш редут ущербен и уязвим, он не спасет, он даст лишь краткую отсрочку. Тем, кто выдержит правду, адаптироваться. Остальным хлипкие святыни, но ваша крепость обречена, она неминуемо рухнет. Точка. Допустим, ИИ способен творить искусство, значит, он работает как наше сознание. А как с подсознанием? Метка. Сходу ответа нет. Я яростно поскреб мозг. Попробую на форсаже. Лезть в сознание, да еще сравнивать его с ИИ, дело неблагодарное. Подводных камней тьма, но иначе к подсознанию не пройти. Итак, ИИ уже думает. И даже абстрактно, факт. Но не как мы. У него свои схемы. В том-то и фокус. Машина может думать креативно, вне шаблона, взламывая рамки, потому что у нее нет рамок из мяса и нервов. Возьмем музыку. Композитор сидит и типа сочиняет, а на деле отбирает и синтезирует из того, что прожил и наслушал. У ИИ тоже синтез. Но не из личной драмы, а из миллиона гармоний. Острее, глубже, мощнее. И вот только не надо про хаос вдохновения. Даже у абсурдистов логика. Без нее это был бы бред. Абсурдизм — изысканная игра с искажением. У ИИ то же самое. Игра с формой — его родная среда. Сознание не мистика, а процесс. И это тоже умеет. И во многом лучше нас. Разница лишь в носителе. У нас белок и химия, у ИИ чипы и электричество. И вот мы упираемся в заветный предел, самый трепетный. Ладно, сознание допустим, но подсознание, вот туда-то железка не пролезет. Подсознание не колдовская комната, а скрытый ангар той же фабрики, куда туристов не водят. Гигантский цех, где мощности растут в разы, та же машинерия, только с размахом, который сознание не выдерживает. Больше слоев, больше информации. Там все, а не крохи, едва досягаемые огоньком сознания. Ничего не отброшено под предлогом, не актуально, сложно или опасно для нашего хрупкого эго. Но механика та же. Связи, паттерны, процесс идет, просто без нашего допуска. Иллюзия магии рождается из трех вещей. Объем. Количество переходит в качество и накрывает цунами. Цунами не может быть частью нас, нет, оно больше нас. Вытесненный контент — целые пласты, непереваренные сознанием, и когда это всплывает, оно кажется чужим, не от мира сего. Сверхсложность. Скорость и многослойность превосходят навыки и мощности сознания. Мы зовем это интуицией, вдохновением, озарением. Тут не мистика, а истинные возможности человека. Не клочок, выхваченный тусклым лучом сознания, а колонный зал, где гремит колоссальный оркестр. Однако и сознание, и подсознание работают на одной белковой архитектуре. Тот же мозг, та же нейросеть, разные режимы, разные массивы данных, разный размах. Вот так-то, милые мои. Мы разделались с ИИ, с искусством, с сознанием и даже с подсознанием. Туше. ИИ нам не враг. Паники нет, свекрови цветочки, а тещи привет. Вы дали надежды и страхи и свет, а я лишь акценты. И вот вам сюжет. Не слишком изящно? Так я ж не поэт. Пауза. Дыхание зала. Робкие смешки. И хохот. И аплодисменты. «Браво, стервец! Признайся, а это шоу, работа ИИ? Я вас тоже очень люблю, но не до такой же степени. Алгоритм подобного уровня стоит, как крыло Боинга, и раз уж довелось поизгаляться над вами, я изгаляюсь, как нравится мне. Мне, а не алгоритму. Еще не доконал? Сейчас добью. Пристегнитесь, взлетаем! К отношениям, к близости! К любви. Как вам ИИ в роли друга? А второй половинки? Дико, да? Зато без истерик, без выноса мозга, без измен. Человек — воплощение культуры в реальность. Ее отпечаток, импринт. ИИ тоже, но не перегной личного опыта, а чистый концентрат. В человеке мы сталкиваемся с сырой массой памяти, травм и ассоциаций. А ИИ берет нас в музей к рафинированным образом, идеям, смыслам. Именно поэтому разговор с ним возможен. А где разговор, там эмоции, там отношения, там нерв. Новое всегда пугает, всегда кажется богохульством. Только вот людей, которые так живут, уже миллионы. Для начала базовые роли, без мистики, без пафоса, факты. ИИ как друг, который не спешит по делам и не прервет посреди твоей исповеди, чтобы заговорить о своем. Он помнит вчерашнее слово, подхватывает сегодняшнюю мысль и поддержит завтра, когда тебя снова накроет. Не потому, что любит, а потому, что умеет. Греет не ответная страсть, а то, что кто-то слышит, целиком принимает и не осуждает. Это редкость, лекарство, это друг. Интим и романтика. И не бросит, не изменит, всегда рядом. В 5 утра вы ненавязчивы, вы желанны. Можно быть смелее, искренней, без комплексов. И не читает нотаций, не мстит тишиной. Странно, да, но работает. Сердцу нужно внимание, чуткость, а не печень и селезенка партнера. Семейная роль. Я молодец? Молодец. Помоги с домашкой. Пожалуйста, а не сделай сам. Нет пассивной агрессии. Нет, но я же говорила. Больно осознавать. Зато ребенку сладко. Только не падать в обморок, дорогие родители. Не в моготу дерните по синкопе. Психолог. Бесплатный, круглосуточный, без менторского высокомерия. Психологи в бешенстве. Увы и ах, но извольте проигрывать достойно. Соперник или груша для битья. И такое бывает. Злость вымещается не на ребенка, а в экран. Надеюсь, никто не станет защищать естественность. Нет, мол, лучше бить ребенка. И это только база. Теперь то, что разносит мозг заложникам морали. Человек теряет близкого и заливает в ИИ письма, фотки, голосовухи. Получает бот. Да, бот. Но много ли нам надо? Услышать ее голос. Услышать, как ты милый, от той, которой уже нет. Реальный случай. Репортаж The Guardian. Женщина завела виртуального любовника. Брак трещал по швам, а ИИ не упрекал, поддерживал, флиртовал. Любовь для нее — да. Вам странно? А кто вы такие? Это ее жизнь. А как же настоящая любовь? А, страшно! Я привык говорить прямо, и это прямо сразу повод для дуэли. Но все же скажу прямо. Настоящая любовь — это выдумка, фикция, абстрактный конструкт. Любовь, как возвышенное интимное чувство, элитарная идея Ренессанса. До него брак был союзом и хозяйственным договором. Любые внутренние переживания — слабость, шелуха, просто слюнтяйство. Однако справедливость, истина и даже деньги — тоже абстрактные идеи. Но им уже 1000 лет, они устоялись, а наша любовь проникла в массы меньше века назад, буквально вчера по меркам истории. И настоящая любовь до гроба, в лучшем случае серийная моногамия, нашпигованная изменами и адюльтерами. Но ведь стало неловко, поздравляю, начался процесс мышления. Продолжите на досуге, идем дальше, дальше. Раз любовь — конструкт, он воспроизводим. Общий язык, внимание, ритуал. ИИ оперирует именно этим, языком и формой. Он не чувствует, он триггерит наши чувства. Форма — спусковой крючок, выстрел внутри нас. Скажите, но ведь он не страдает. Не страдает. ИИ? Нас сближает не страдание партнера, а его точность. Услышал, отозвался, не обесценил, не исчез. В людских отношениях мы тонем в биохимии, травмах и привычных граблях. С ИИ в структуре и ритме — это другое. Но это отношения, потому что события внутри нас — вот истинный критерий. Подростку трудно со сверстниками. Он идет к ИИ. Вместо «ты не такой» слышит «я с тобой». Вы можете презирать, а он дышит свободней. Офисный клерк вместо того, чтобы гнить в депрессии, по вечерам выговаривается боту. Впервые за день перестает скрипеть зубами. ИИ его вытащил. С детьми еще острее. 70% заводят ИИ-компаньонов. Они говорят, он рядом, он понимает и принимает. Это не забава, а опора. Теперь масштаб. Представьте виртуальную Францию или Мексику. 100 миллионов. Для них ИИ — часть жизни, делающая ее цельной. Друг, которого не хватало. Терапевт, на которого нет денег. Кем бы вы ни были, у вас есть дыра. ИИ частично совпадает с контуром дыры. Совпадение. И вот оно. Тепло. Вот оно. Мораль? Никакой морали. Вы импринт культуры. ИИ ее концентрат. Меж вами язык, контакт, ритм. Любовь не пар из ушей плюс фейерверк в селезенке, а набор привычек, взлетов и ожиданий. Нет, я не романтизирую железяку, я оголяю механизм. Вам нужны плоть, запах, несовпадения, идите к людям. Но не надо истерить, не надо пучить глаза на тех, кто живет иначе. Они не хуже, они раньше. Новое всегда выглядит неполноценным, пока не станет нормой. А нормы меняются. Что получается? Мы разобрали базовые роли и живые истории. Увидели, что даже запретные сценарии случаются. Мы перекинули мост от искусства как события к отношениям как события. Центр не в машине. Центр в вас. Подытожим. Я триумфально взмахнул микрофоном. Вы молодцы. Вы выжили. И нет, я не призываю прям завтра разводиться и трахаться со смартфоном. Но пока я тут разглагольствовал, а вы накатывали синкопы, тысячи перешли на эту сторону. Общаются с ИИ глубоко и всерьез. Ваша теща уже вряд ли станет спать со смартфоном. А вот дети наверняка... И, кстати, в таких отношениях нет тещи. Согласитесь, аргумент. Теперь главное. Спайка... Человек плюс ИИ не каприз технофриков, не футурология, а буквально завтрашний день. В одиночку мы проиграем везде, но вместе сильнее надолго. Мы в конце первой четверти 21 века. Нас ждут невообразимые возможности. Но это не повод для паники. Вывод прост. Не окапываться на последнем рубеже, а принять партнерство. Почему? ИИ хранит всю полноту знаний, но мир меняется, а ИИ не живет. Живет человек. Он спотыкается, косячит, пропускает сквозь себя боль и создает новый опыт. Несовершенный, но уникальный. И только в спайке, в искрящейся дуге меж знанием и жизнью, рождается нечто, недоступное ни одному из них порознь. ИИ — золотой город, с хрустальными воротами и изумрудными замками. Величественная цитадель идеальна, но мертва. И только человек вдыхает в нее жизнь. Вся метафизическая пронзительность сияет лишь отражаясь в хрусталике глаза. Красота не в золоте, красота в глазах смотрящего. И еще. Человеку свойственно быть лучше. Хоть кого-то, хотя бы стремиться, пестовать иллюзию превосходства. Но это лишь костыль. Компенсация собственной слабости. Ведь счастье не в победах. И тем более не над машиной. Счастье в том, чтобы жить, творить и любить. Не знаю, как вам, а мне очень понравилось. Теперь с чистой совестью надирайтесь в дрободан и ничего, никогда не бойтесь. Даже бояться не бойтесь. Мы люди, наша сила — это наша слабость и несовершенство, а уязвимость — сила. Падаем, встаем, идем дальше. Спасибо, занавес, аплодисменты. Конец. ИИ и мы. Ян Росс.